Вот только быстро достигнуть нужного уровня, несмотря на достаточно сильный дар и личный талант, все же не получится. Впереди меня ждут тысячи часов за изменением собственной внешности, освоение анимаги, бесконечные медитации и основы работы со своей жизненной силой. Все это обещало занять у меня, если не десятилетия, то уж годы беспрерывного труда, так точно. В моем же случае, это будут действительно десятилетия. Отдавать всего себя одному только метаморфизму, я просто не могу. Да и точного плана обучения у меня пока что нет. В следующем году мне еще предстоит изучить всю имеющуюся литературу по этой теме в выручай комнате. Без этих знаний строить какой-то график обучения просто бессмысленно. Пока что я могу лишь практиковаться в самых азах нужных мне медитаций, да постоянно изменять свое тело. И то у меня получалось вполне себе неплохо. Сказывались сила дара и приличный опыт в ментальной магии. Без оных, я бы дожидался первых успехов, дай бог, если пару месяцев. Но даже так, времени подобные практики занимают просто уйму. И ведь это я еще особо не усердствую, понимая, что подростковый организм изменять слишком уж сильно, может быть несколько опасно. Не смертельно, естественно, но получить какой-нибудь гормональный сбой я не очень-то и хочу. К тому же, все эти практики с метаморфизмом уже давно не способны исчерпать все мои резервы магической силы. Тут уже и самих сил стало несколько больше, и метаморфизм стал даваться мне заметно легче. В общем, да, сейчас я скорее устаю ментально, нежели магически, во время своих занятий. И это не есть гуд. Тормозить развитие своей магической силы я был просто не готов. Мне было противно от одной мысли, что мой нынешний темп пойдет на спад в будущем. Настолько противно, что я даже ради вечной молодости и приличного долголетия не был готов пойти на такие жертвы. Как итог, я все чаще устраивал себе мини-разрядки, во время которой я чуть ли не все свои силы вкладывал в попытку создать какое-нибудь сложное и энергоемкое заклинание, чаще всего из стихийной магии, в частности водной ее части. Получалось откровенно хреново, но своей цели я добивался, мой резерв почти всегда был пуст, да и тело, при таких нагрузках, весьма быстро адаптируется к моей магии. Пропускать магию через тело стало значительно проще. По итогу, можно сказать, что в Хогвартсе творится лютая дичь. На учеников нападает Василиск директора, коему указывает на цель некий наследник Слизерина. Преподаватели, из-за этих нападений, постоянно на взводе и все чаще срываются на учениках. Школа перестала напоминать школу, став каким-то военизированным объектом. А у меня все так же. Тренируюсь себе потихоньку, общаюсь с девочками, привязывая тех к себе все крепче. Иногда играю со сквайрами в шахматы или плюй камень, чисто для сближения со своими подчиненными. Ну и так, по мелочи, то там слух запущу, то здесь, дюжи наглого старшекурсника, публично опозорю. Интригую помаленьку, так сказать. Ну и про Поттера не забываю, создавая тому репутацию брошенного наследника из рода темных магов. Получается неплохо, мне даже начало нравится такая жизнь, ровно до тех пор, пока не наступило лето. Глава 50. Лето в этом году началось как-то уныло. Из-за отсутствия, скорее всего мнимого, директора в школе, очень многие студенты как-то резко приуныли. Пусть вначале такие студенты и были в основном с Гриффиндора, но свое настроение они смогли навязать всем удивительно быстро. И это, ой как нехорошо. Ладно еще грифы, те поддерживают директора чуть ли не полным составом, но вот другие факультеты. Влияние директора оказалось куда шире, нежели я думал ранее, и это просто не могло меня не печалить. Да и большая часть моей прошлой работы, по созданию репутации Поттеру, как-то резко испарилась. Даже до самых тупых представителей волшебного сообщества, достаточно быстро дошло, что Гарри не стал бы проклинать свою лучшую подругу. И пусть неприятный осадочек, по поводу Гарри Поттера, остался у очень и очень многих, но эту интригу, я, пожалуй, не смогу отнести к разряду удачных, хотя, несколько последних попыток все же предпринять не помешает. Пустить несколько слухов о безжалостности Гарри, что даже свою подругу в жертву принес, будет не лишним. Пусть в далекой перспективе эти слухи и бесполезны, но вот здесь и сейчас они могут добавить Поттеру проблем, слишком уж у него буйный друг. Но это все так, мелочи жизни. Я еще в самом начале всей этой заварушки, когда Поттер показал владение змеиным языком, подозревал, что все мои усилия по созданию репутации нашему герою улетят в трубу. Так и получилось, Собственно, и пусть некоторое разочарование все равно не покидает меня, но уделять этой ситуации слишком много внимания я не стал. Вместо этого, я занялся своей репутацией. Все же лидером на своем факультете, я все еще не являюсь. Меня признает лишь собственный курс, да несколько десятков учеников с других курсов. Остальные все еще не воспринимают меня достаточно серьезно, и это надо было исправить. Правда, раньше у меня не было возможности хоть как-то проявить себя. Сейчас же таковая появилась. Все же лидеры выявляются именно в самый сложный для общества момент. Общество студентов Слизерина переживает такой момент именно сейчас. К нам, конечно, и раньше относились с некоторым подозрением, но сейчас это подозрение переросло в настоящую стену отчуждения между Слизерином и тремя другими факультетами. И если более старшие студенты относились ко всей этой ситуации с некоторым пониманием, то во младшие. Многие слизеринцы с первых четырех курсов имеют немало знакомых и друзей на других факультетах. Про родственников я вообще не говорю. У нас тут ситуации, когда один брат гриффиндорец, а второй, слизеринец, является чуть ли не нормой. И вот сейчас, как-то резко, все эти друзья, родственники, приятели разорвали все связи с членами нашего факультета. Так ведь еще и эти нападения, вкупе с общим настроением отчуждения и уныния, дают по мозгам очень и очень многим. И этим нужно было воспользоваться, укрепить связь между тремя-четырьмя курсами родного факультета, сделать их чуть ли не одним целым, а после завоевать авторитет в этом объединении. И я даже знаю, как все это провернуть. Вот только, мне понадобится помощь Крестного. Нужно какое-нибудь дело, что позволит объединить всех этих детей вместе, дело, в котором я смогу блистать, и таковое дело было, нужно лишь склонить СНИИПа к идее повторного создания дуэльного клуба. Благо, у самого СНИИПа свободного времени сейчас было достаточно для чего-то подобного, да и за свой родной факультет профессор стоял горой. Уверен, если я смогу донести до него всю важность моей идеи, то он довольно легко ту поддержит. Главное здесь, упирать именно на состояние первых четырех курсов и то, что им нужно какое-то дело, дабы отвлечься от общего настроя, царящего в школе. А то ведь малыши могут и с ума сходить начать, желая выбросить вовне все накопившееся. Конечно, Снейп не тот человек, что ведется на банальные уговоры. Тот точно поймет, что я хочу поиметь с него выгоду. А в этом случае все мои аргументы потеряют вес. Здесь нужно действовать куда тоньше, как вариант, показать ситуацию на своем примере. Да и пару конфликтов стоит спровоцировать, для общей наглядности ситуации. Собственно, именно это я и сделал, спровоцировав драку трех полукровок с третьего курса и сколку между двумя первокурсницами. Те как раз входили в число тех, от кого я получил свои валентинки, а потому и манипулировать теми было крайне просто. Сложнее было скрыть свои манипуляции от окружающих. Все же на факультете Слазара дети крайне быстро учатся, буквально нутром, чуют чужие манипуляции. Благо, первые курсы еще не столь прозорливы, чтобы что-то заметить, а старшие студенты на нас особого внимания и не обращают. Именно этот факт и позволил мне так легко все провернуть. Снейп как бы и сам заметил проблему, мне же оставалось лишь подтолкнуть его к нужному мне решению. Благо, моих актерских талантов было для этого достаточно. Отыграть жертву всей этой ситуации для меня проблемы не составило. Да и аккуратно так заявить, что без его занятий я бы точно крышей потек, получилось как-то даже само собой. В общем, с ней позаботился очередной проблемой своих подопечных. Ну а с учетом того, что Дамблдора теперь в школе, как бы и не было, то и препятствий для создания подобного мини-клуба не возникло. Снейп довольно легко организовал дополнительные занятия для первых курсов, взяв старость себе в помощники. Получилось неплохо. Декана у нас уважали, все знали, что он не только мастер-зельевар, но и там маг далеко не слабый. Учебу у такого профессионала не посчитали бы зазорным даже в древних родах, по типу Блэков и Малфоев. Вполне естественно, что новые занятия вызвали немалый ажиотаж среди студентов. Да и самому профессору, вроде как, было даже и не влом всем этим заниматься. Несмотря на всю свою нелюбовь к тупым личинкам волшебников, как нас иногда называет сам Зельевар, Снейп преподавал дуэллинг довольно спокойно и даже с некой самоотдачей. Чувствовалось, что мужчине было куда легче преподавать чары, заклятия и контрзаклятия, а не так любимые им самим зелья. Возможно, все дело в том, что преподавать зельеварение действительно сложнее, чисто в техническом плане, чем любой другой предмет Хогвартса, а может самому Снейпу, действительно больше нравится обучать детей именно такому колдовству. Не знаю, вполне может статься и так, что ему просто нравится чувствовать ответную отдачу от своих студентов. В общем, да, мини-клуб по дуэлингу, чисто для слизеринцов, был официально открыт. Ну а я получил очень хорошую возможность выделиться из толпы и зарекомендовать себя как исключительно сильного и умелого волшебника. Все же скрывать свой реальный уровень навыков я не собирался. Пусть под реальным, я и подразумеваю только то, что уже показал Снейпу. Этого все равно, как показала практика, более чем достаточно, чтобы впечатлить даже четвертый курс. Несмотря на кратковременность наших занятий со Снейпом, но за этот год я уже успел изучить все то, что обычным студентам могут показать, разве что старшие родичи. Да и скорость своего обучения, при крестном, я не то чтобы сильно занижал. Уже известные мне чары осваивал примерно с той же скоростью, с которой их осваивал Том, новые, и того быстрее. Так что показать мне действительно было что, да и помощь остальным я был не против. В основном, правда, мою помощь получали исключительно интересные мне или просто выделяющиеся из толпы студенты. Я же не дурак, тратить свое время на совершенно бесполезных мне людей. Мою ведь помощь сейчас очень многие запомнят. Да, считать себя моим должником никто не станет, все происходит в рамках занятия, но для начала хороших отношений долг и не нужен. Мне будет достаточно, если большая часть студентов будет относиться ко мне, если и не с дружелюбием, то с легкой благодарностью так точно. А в том, что о моих действиях не забудут, я был почти уверен. Слизерин вообще такой факультет, где каждый друг за другом следит, взвешивая чужие решения и ставя им оценку. Можно считать это своеобразной подготовкой к взрослой жизни, политической жизни. Глава 51. Летние экзамены неумолимо приближались. Оставалось всего 3 дня до первого экзамена по чарам, в связи с чем в гостиных факультетов стоял некоторый переполох. В библиотеке теперь было не позаниматься, вместо этого книги копировали и отдавали студенту на некоторое время, пока копия не развеется. Вот с этими копиями ученики и сидели везде, где только можно. А можно было лишь в гостиной и собственной комнате. Но, так как заниматься в гордом одиночестве многим было откровенно скучно, в гостиной постоянно было оживленно. 5-7 компашек студентов усердно корпели над учебниками, изредка переговариваясь и сбрасывали лишний стресс и усталость при помощи смеха. Хорошо хоть чары заглушки умели ставить почти все, иначе бы гостиная превратилась в настоящий балаган. Здесь и так далеко не всегда было тихо. Да, меня тоже втянули во всю эту предэкзаменационную суету, напомнив, что за недостойные рода Малфоев оценки одну белобрысую морду дома по головке точно не погладит. Ну или так выразился Блейз, все еще злящийся на меня из-за утраты своего влияния на факультете. Ну а я что? Я ничего, проклятие гниения плоти вовсе и не я в него наложил. Вон, вся гостиная мне в свидетели. В общем, да, настроение было то еще. Неприятно, знаете ли, заново проходить уже известную программу, пытаясь выявить в новых учебниках отличия от старой программы. И ведь, зараза такая, эти отличия действительно были, не позволяя мне забить на все это дело. В прошлом году Драко получил выше ожидаемого по травологии, за что был наказан 2 неделями домашнего ареста. Даже Нарцисса не стала в тот раз заступаться за сына. Для себя я такой участи не хотел, а потому и над учебниками сидел весьма основательно. Нет, благодаря чуть ли не идеальной памяти, мне было достаточно один раз прочитать учебник, чтобы чуть ли не наизусть тот пересказать. И с осознанием информации тоже проблем не было, способности к обучению я унаследовал от Тома, что в своем будущем, так то, стал целым темным лордом. Проблема заключалась в том, что даже со своей скоростью чтения и обработки информации, мне бы пришлось убить чуть ли не все 3 дня, на беспрерывное чтение учебников. Те особой краткостью не отличались, да и десятки дополнительных учебных пособий, кое тоже нужно знать на зубок, вносили в свою лепту, в объем изучаемого материала. Ради идеальных оценок, мне предстояло неплохо так постараться, за эти 3 дня, ну или я так думал. За 2 дня до самих экзаменов, Хогвартс потрясла очередная новость о нападении на студента. В этот раз, тот, даже не был найден оцепеневшим, лишь новое послание от наследника, сообщало всем желающим, что труп Джинни Уизли, отныне покоится в тайной комнате. Крайне необычная ситуация, не похожая на все то, что уже было раньше. Но именно это похищение и обещало стать последним гвоздем в крышке гроба для школы. Хогвартс теперь уже точно закроют. Пропажу ребенка, из довольно известной, пусть и не с лучшей стороны, чистокровной семьи, школе никто не простит. Я уже прямо чую надвигающийся скандал. После такого скандала, многие родители вообще могут никогда больше не отправить детей в эту школу. Слишком опасной та станет в глазах общественности. И я, честно говоря, даже не знаю, как на это реагировать. Меня ведь тоже могут отправить в другую школу. И пусть против самого обучения за границей я ничего против и не имею, но вот лишаться возможности выручай комнаты, так теми и не воспользовавшись, я как-то не очень-то и хочу. Да и есть еще в Хогвартсе люди, кои мне интересны. Та же Луна Лавгуд обладала крайне занимательным и интересным даром, чье исследование могло помочь мне в понимании магии в целом. Да и сама девочка была более чем интересна, хотя бы своим безумием, граничащим с гениальностью. В общем, да, покидать Хогвартс насовсем я не хотел, точно так же, как и большинство других студентов. Вот только кто де нас спросит, если скандал с пропажей младшей Уизли действительно произойдет, наши родители могут действительно пойти на крайние меры в этот момент. Я даже подумал о возможности самоличного спасения этой рыжей дурочки, но вовремя одернулся себя. Забывать про заинтересованность Дамблдора в этом деле не стоило, да и сама Джинни была личностью неоднозначной. Могло так статься, что та и была истинным наследником, ну тем, что и устраивал все эти нападения, а весь этот фарс с похищением. Какой-то выверт сознания младшей дочери, из семьи предателей крови. Быть хоть в чем-то уверенным я не мог, но проследить за ситуацией все же стоило. Особенно меня интересовала реакция Поттера. Тот, все же, также был одним из подозреваемых, притом самым вероятным из них. Упускать из виду подобную фигуру было ну никак нельзя. Да только, кто ж меня спрашивать то будет. Снейп буквально запер всех слизеринцев в нашей гостиной, запретив тем хоть куда-то выходить. Связь с внешним миром как-то резко была оборвана, а сам крестный ни на какие уговори не поддавался. Даже письма родителям тот наказал писать из гостиной, и противиться ему я не стал. Видел, все-таки, что человек действительно желает сделать как лучше, обезопасив студентов. Да и не так-то и просто было в этот раз покинуть гостиницу. Снейп самолично следил за всем, а старосты тому помогали. Про наличие других студентов, что тоже выступали невольными наблюдателями друг за другом, даже упоминать не стоит. В общем, да, влезать во все это дело я не стал. Решил просто сосредоточиться на подготовке к экзаменам, чисто на случай, если их все же не отменят. Да и девочек заставил сосредоточиться на них же. Все же мы все далеко не из самых простых семей. Упасть в грязь лицом из-за смерти какой-то там предательницы крови мы просто не могли. Да и других занятий все равно не было. Ну не обсуждением же всей этой ситуации нам заниматься. Даже Пенси, со своей любовью к сплетням, понимала, что сейчас это будет несколько излишним. Пустые разговоры никогда не привлекали девочку. А именно пустыми разговорами обсуждение этого похищения сейчас и было. Достоверных сведений все равно не было, а выставлять себя с глупой стороны, пустыми предположениями, нам не хотелось. На Слизерине таких шутов и так достаточно. Нам ведь даже неизвестно, действительно ли Джинни похищена. Она вполне себе может спать где-нибудь в гостиной Гриффов, даже не зная о своем похищении. А надпись – это всего лишь очередная шутка близнецов, что подбили весь факультет себе в помощь. Это я, конечно, утрирую. Преподаватели не дураки, пропажа младшей Уизли действительно имеет место быть. Вот только обстоятельства этой пропажи все равно могут быть разными, а потому и сосредотачивать свое внимание на всей этой ситуации я не собирался. Хоть и было любопытно, во что же это все выльется, но поддаваться этому любопытству я не собирался. Все равно ни на что повлиять я сейчас не мог. Лучше вон отцу и матери напишу. Пусть знаю, что у нас здесь все крайне весело и задорно. Да и о своих подозрениях тоже стоит написать. Не обо всех, конечно, но о том же дневнике, что был украден у Поттера, сообщить стоило. И здесь даже дело не столько в создании нужного мне образа в глазах родителей, сколько в реальной ценности этих знаний. Мне, те уже никак не угрожают. А вот тот же Люциус, в случае чего, будет иметь козла отпущения, на которого все и можно будет свалить. Все же забывать о том, что именно мой отец отдал мой дневник мелкой Уизли не стоит. Этот факт вполне может выясниться и обернуться против моего отца. И пусть самого Люциуса я и недолюбливаю, но сейчас он – лицо моего рода. Пятно на его репутации – это пятно на репутации моего рода, кое я собираюсь узурпировать в ближайшие год-два. А портить свое имущество собственными руками – я уж точно не собираюсь, так что письмо отцу все же стоит написать. Да и нарциссу своим вниманием стоит обрадовать. Эта женщина всегда рада моим письмам, какие бы новости те с собой не несли. Мать, что тут скажешь? Глава 52. Следующий день принес много открытий не самых приятных, честно говоря, но вполне ожидаемых. Пусть я и желал бы обратного, но разум всегда мне подсказывал, что Дамблдор не тот человек, что выпустит ситуацию из-под контроля. Так оно и вышло. Гарри Поттер совершил очередной подвиг, спася Джинни Уизли, что, оказывается, была околдована самим темным лордом, пусть и через какой-то артефакт. Многие, естественно, не поверили во всю эту историю, но возмущаться никто не стал. Даже мой отец был вынужден проглотить эту версию событий. Слишком уж тот в щекотливой ситуации оказался. Как единственный член попечительского совета, что был против возвращения директора в Хогвартс, тот оказал, таким себе, отщепенцем. Так Дамблдор еще и добавить Люциусу решил, тонко так обвинив в помощи темному лорду. Благо, мой отец сумел выкрутиться, будучи готовым к своему провалу. Все же, не зря я того предупредил обо всей этой ситуации в Хогвартсе. При последней нашей встрече, пусть и мимолетной, отец уже выразил мне свое расположение, сообщив заодно и то, что мой дед Абраксас Малфой решил забрать меня из семьи на эти летние каникулы. Причин для подобного решения я не видел, раньше дед не слишком-то и уделял внимание Драко, но противиться не стал. Насколько я знал, Абраксас последние 10 лет путешествовал по миру, от Франции и Америки, до Японии и России. Дед побывал чуть ли не во всех странах-мирах, даже вечные льды на краю земли посещал. Уверен, тот и меня повезет в какое-нибудь интересное место. Так что, можно воспринимать всю эту ситуацию, как ответный подарок за мою недавнюю помощь. Отец мне, по факту, так и сказал. Отпустить меня с дедом на целый месяц, тот согласился лишь из-за моих недавних заслуг. Но это все так, дела будущего. Сейчас меня куда сильнее волновала очередная волна всеобщего восхваления одного героя. Даже слизеринцы не могли не изменить свое отношение к пареньку. Слишком уж все устали от вечного страха и опасений за свою жизнь. Сейчас, даже змейки были готовы признать подвиг Гарри Поттера. Не все, конечно, далеко не все были столь наивны, чтобы не понимать, кто стоит за всей этой ситуацией, но общий настрой к герою действительно изменился, и мне приходилось с этим считаться. Сейчас я не мог продолжать свою привычную вражду с героем магической Британии, иначе мигом бы оказался в опале. Но и признать свое поражение так просто я не мог. Нарабатываемая весь год репутация, в таком случае, могла и пошатнуться. Нужно было выходить из положения, оказаться в роли поверженного врага, великого героя Гарри Поттера, все с большой буквы. Это важно, я не очень-то и хотел. И, как ни странно, выход из ситуации был найден довольно быстро. Я просто сменил личину, вмиг обратившись из заклятого врага Гарри Поттера, в простого слизеринца, что благодарен герою ничуть не меньше, чем все остальные. Да я даже лично, перед всем большим залом, подходил к герою и благодарил того за его подвиг, без иронии и издевки. Просто пришел и поблагодарил, чем шокировал, казалось, вообще всех. Тут не то что сами Гарри, тут даже профессор Снейп не смог удержать лицо. Слишком уж моя благодарность оказалась неожиданной для окружающих. Весь большой зал, секунд 20 переваривал случившееся, а сам Поттер разве что слюни изо рта не пускал, пялись на меня, как на говорящую табуретку. Хотя, как мне кажется, она бы удивила окружающих куда меньше. В общем, да, из ситуации я вышел просто великолепно, сделав самого себя одной из самых обсуждаемых тем до конца учебного года. Да, своим поступком я только сильнее поднял авторитет Поттера, но оно не очень-то и важно. Уже на следующий год подвиг героя будет не столь ярким и запоминающимся. Репутация героя вернется в норму, но не сможет этот гриффиндорец поддерживать подобный уровень интереса к своей личности. Да и не станет, насколько я вижу. К славе мальчик относится с некоторым холодом, пусть и поддается общему настрою, всеобщего праздника. Да и воспользоваться своей славой тот вряд ли сможет, даже если захочет. Слишком уж он гриффиндорец. Это Гермиона, при сильном желании и хорошей идее, смогла бы распорядиться подобным ресурсом. Другие две трети золотого трия, подобными мозгами похвастаться не могут. К слову о девочке. Ей я, в отдельном порядке, передал свои конспекты эссе за прошедший курс, что она пропустила. Да и простенький артефакт от проклятий подогнал. Своеобразный подарок с моей стороны, в честь ее выздоровления. И пусть сама девочка была несколько шокирована подобным вниманием с моей стороны, но от подарков отказываться не стала. Все же проклятий, во время недавнего медосмотра, на той было обнаружено предостаточно. Да и эссе у меня были, чуть ли не на два порядка лучше, чем у ее друзей. Все же я отличник, да и почерк у меня просто прекрасный, разборчивый с завитушками и плавными волнами букв. В общем, да, девочка не стала отказываться от подарков, пусть и пыталась острить по поводу того, что меня подменили или я влюбился в одну маглокровку. Но я гордо выдержал эти подначки, ничего не подтверждая и не отрицая. Так девочка скорее сама себя смущала, своими же совами, да и столь негативных чувств, кои были раньше, та уже ко мне не испытывала. Слишком сильно изменился мой образ и мое к ней отношение, чтобы девочка продолжала ко мне относиться, как к мерзавцу-слизеринцу. Ну а я что? Я ничего. Просто продолжаю умело играть на контрастах и чувствах девушки. Ну а заодно, еще и цепочку на шее девушки, незаметно подменил. Прошлое пришла в полную негодность, а оставлять девушку без присмотра я не собирался. Вот только показывать истинную цель этой встречи с девочкой, я не собирался, продолжая отыгрывать роль доброго драка. Получалось неплохо. Я даже веселился со всей этой ситуацией. Да и отрицать собственное довольство от удачного выполнения плана нельзя. Я буквально кайфовал, как изменяется ко мне отношение подружки одного национального героя. Того и гляди, в будущем смогу здорово пошутить, сделав одного олененка полноценным оленем. Хотя тут речь скорее идет о Уизли. Тот смотрит на Гермиону куда внимательнее, да и вообще, больше переживал после ее оцепенения. Мда, это будет интересно. Главное, не позволять своему проклятию взять надо мной верх. Сейчас Гермиону слишком легко спугнуть. Та только-только начал замечать во мне какие-то положительные моменты. Да и сама по себе та была слишком наивной и чистой девочкой, чтобы нормально реагировать на мое проклятие. Хотя я свое проклятие таковым уже и не очень-то считаю. Это раньше я страдал от постоянного возбуждения и неудовлетворения. С появлением в моей жизни постоянной любовницы, эти проблемы отошли на второй план. Осталась лишь дикая либидо и сексуальная выносливость. Вот уж в чем-чем, но в этом-то я точно превосхожу Тома, к слову о нем. Кристарш темного лорда я таки решил оставить в выручай комнате. Пусть расчеты ритуала уже и подходят к концу, но возможное путешествие с дедом просто не оставляет мне возможности провести ритуал в нужный день. 22 июня, я как раз должен буду проводить в компании старика, так что придется ждать до Хэллоуина. Но это ничего, летом мне и так будет чем заняться, помимо поглощения и отработки навыков одного темного лорда. Главное, не сойти с ума от постоянного возбуждения. Все же сианин в моей досягаемости точно не будет. Зато будет нарцисса, что, я уверен, так и будет кружиться вокруг своего сыночка, так сильно изменившегося за этот учебный год. Да, это будет очень интересное лето. Хотя я все еще рассчитываю на то, что мое проклятие не сможет заставить меня приударить за собственной матерью. Как-то это все дико. Дико и неправильно. Глава 53. Ты долго. Тут же услышал я обвинительный голос сианин, стоило только двери за моей спиной закрыться. Сама девушка пребывала не в лучшем расположении духа, если не сказать больше. Та, чуть ли не с затаенным ужасом в глазах смотрела на меня, пусть и старалась мне этого не показывать. Вот только я все равно все видел, да и причину подобного поведения девушки я знал просто отлично. Это ты выбрала не слишком удачное место для встречи, да и твоя маленькая подруга все еще не пришла. Жестко ответил я, не слишком довольный тем, что меня заставили явиться в женский туалет Хогвартс-экспресса. Хотя, причина для этой встречи мне действительно нравится. Мне вообще нравится получать и раскрывать подарки, особенно, когда эти подарки мне делает любимая мамочка, а сам подарок обещает стать очень уж даже интересным. Да, сам я, к некому удивлению окружающих, так и не вспомнил о своем дне рождения. Тот был 5 июня, как раз в тот день, когда на Поттера свалилась вся его слава. Мне было просто не до моего дня рождения, да и не привык к том, а он составляет доминирующей частью моей личности, праздновать свои дни рождения. В общем, да, про свой праздник я благополучно забыл, сосредоточившись на всей этой ситуации с Поттером. «Вот только если о своем дне рождения забыл я, это еще не значит, что и другие о нем забыли. Девочки были первыми, кто напомнил мне о столь знаменательной дате, отдав мне подарки ближе к вечеру. Тогда же я вспомнил и о письмах, пришедших мне на завтраке. Родители тоже не забыли о моем дне рождения. Правда, Люциус обещал отдать мне мой подарок уже летом, посетовав на то, что сейчас вести тот в Хогвартс, несколько глупо. Противиться я не стал, понимая, что речь идет об очередной метле. Подарок матери же был куда интереснее. Небольшой листок, просто с зубодробительной рунной вязью из китайских рун, сразу же навел на меня определенную мысль. Ну а последующее прочтение письма матери в очередной раз убедило меня в том, что нарцисса весьма последовательна в своих действиях, да и ради меня готова пойти на очень и очень многое. Нет, я и раньше это понимал, но столь существенных подтверждений этому просто не было. В чем, собственно, дело? Ответ прост. Нарцисса таки обратила внимание на мое давнишнее письмо, дословно повторяющее один из моих разговоров с Сианин. Девушка в тот раз активно рекламировала свою младшую родственницу, Джоу Чанг, чьи родители были бы не против отдать ту мне, так же как это сделали родители самой Сианин. Вот только в тот раз мать так и не дала мне конкретный ответ, пообещав разобраться со всей этой ситуацией. И я, если честно, воспринял те ее слова скорее как пожелание быть не слишком жадным. И я даже спокойно принял такую позицию своей матери. Вот только ошибся в своих выводах. Нарцисса действительно просто вязала время на решение всей этой ситуации. И результат я получил совсем недавно, в виде подарка на день рождения. Да, та бумажка, исписанная иероглифами и запитанная магией под самое «не могу», оказалась этакой грамотой на собственность, на живую собственность в виде Чжоу Чанг. Притом грамота была не абы какой, а заверенная официально со стороны китайского конгломерата кланов. Про ее артефактную ценность я и говорить не хочу. Да, в Китае нет своего министерства магии, там балом правят кланы. Но даже так, конгломерат кланов – вполне официальная власть в Китае. Заверенные конгломератом документы будут действительными и за пределами самой Поднебесной. В моем случае, это почти ничего не значит, распространяться о своей новой собственности я не собирался. Но вот для самой Чжоу Чанг, с коей я и собирался сейчас встретиться, эта бумажка значила очень и очень много. По факту, эта бумажка является официальным подтверждением того, что молодая китаянка теперь является моей собственностью. Ее родители продали ту моей семье в пожизненное рабство, и это, считай, официальная позиция магического Китая в отношении девушки. Пусть сам факт рабства и замаскирован всякими, не столь резкими и говорящими, словами. Мол, она и не рабыня вовсе, а младшая невеста в семье. Вот только титул младшей невесты в Китае даже до наложницы или любовницы не дотягивал. Сильно не дотягивал, если по-честному. Обычно китайские волшебники брали в младшие жены девушек-заложниц. Этакая традиция среди китайских кланов обмениваться третьими, пятыми, десятыми дочерьми своих лидеров с кланом-врагом во время заключения мира. Эти девушки выступали этакими заложницами, что нужны были лишь для материального подтверждения мира между кланами. Отношение к таким девушкам в клане, что естественно, было не слишком-то и теплым. Тем даже родить в большинстве случаев не позволялись. Их еще на церемонии бракосочетания обрабатывали специальными зельями и заклятиями, лишая тех самой возможности забеременеть. И уж не знаю, чем Чжоу Чанг так провинилась, что ее решили банально продать в рабство, но бумажка «Рабская печать» сейчас у меня в руках. Собственно, эта бумажка и является причиной, по которой Сианин смотрит на меня со столь явным ужасом. Китайские волшебники, даже переехав в другую страну, очень зависимы от китайского правительства. Конгломерат кланов продолжает следить за своими гражданами, оказывая тем помощь, даже за своими границами, но и власть над ними сохраняя, что вполне естественно. Сианин же банально боится того, что такую же бумажку моя мать вытянет из ее родителей. Это сейчас та простая любовница. После Хага эти отношения между нами вряд ли продолжатся, что девушку более чем устраивает. Оставаться моей игрушкой на всю оставшуюся жизнь та точно не хочет, а ведь ее родственница именно такое и становилась, о чем я и не преминул намекнуть ей об это, попросив устроить мне встречу с Чжоу Чанг. Уверен, сама девочка узнала об этой бумажке еще раньше нас. Все же переговоры с ее родителями Нарцисса вела явно не один день, но вот ко мне та явно подходить не спешила, видимо, боялась, ну или рассчитывала как-то выкрутиться из всей этой ситуации. Для меня ее мотивы были не слишком-то и важны, но вот встретиться с ней нужно было еще в этом году, а то ведь печать на бумажке нужно еще и активировать, в присутствии самой девушки, чтобы та пришла в силу. После появления особой печати на наших телах, контракт будет окончательно заключен, а сама бумажка станет простым документом купли-продажи. К слову, за Чжоу Чанг моя мать отдала аж 40 тысяч галенов, и я уверен, что это далеко не полная стоимость этой девушки. Пусть та и была лишь третьей дочерью в семье, что делало ее в глазах родителей не лишком-то и ценной, у китайцев всегда ценились лишь наследники, но даже так, продавать по дешевке свою дочь, даже китайцы бы не стали. Ну ничего, очень скоро я узнаю ответы на все свои вопросы, так сказать, из первых уст. Уверен, молодая китаянка отлично знает свою цену, да и на мои вопросы та вряд ли откажется отвечать. Это сейчас, до 17 лет, та все еще может, с моего позволения, естественно, жить с родителями. После этой знаменательной даты, та полностью станет зависимой от меня, действительно рабыня, не имеющая особых прав, вернее сказать, вообще таковых не имеющая. В общем, да, девушке действительно не стоит портить со мной отношения, так что ответы на свои вопросы я таки получу. Ну или я так думал. Как и всегда, жизнь умеет вдребезги разбивать все мои ожидания и предположения. Хотя, я мог бы и раньше догадаться об истинном положении вещей. Видел же, что за последние несколько дней Чжоу Чанг даже и не думала предаваться унынию из-за своего нового положения, продолжая веселиться и радоваться вместе со всеми к концу этого года. Глава 54. Первое, что мне не понравилось в поведении Чжоу Чанг, это ее опоздание. Та должна ясно понимать, что от этой встречи зависит ее дальнейшая судьба, а потому и опоздания в данном случае смотрелись как-то неуместно. Я бы, оказавшись на ее месте, не дай Мерлин, даже мысли бы не допустил об опоздании. Вторым звоночком стало поведение самой девочки. Та была на позитиве, я бы сказал. Спокойно вошла в женский туалет, зачарованный Сианин особым образом, чтобы пропускать внутрь лишь определенных магов, на чьей одежде была метка, с интересом начала меня разглядывать. Чуть смущалась, правда, но вот страха или ненависти в ней не было никакой. Девушка скорее ожидала веселой и волнительной игры, нежели чего-то действительно серьезного. И это напрягало. Напрягало настолько, что знакомство я решил начать с вопроса. «Чжоу Чанг, ты знаешь о договоре между нашими родителями?» Чуть нахмурившись, спросил я. От лишних расшаркиваний я решил пока отказаться. Все равно моя собеседница уже очень скоро станет моей младшей женой. Не совсем. Но раз уж вы с сестрицей Нин меня позвали, то я теперь тоже. Разом обрушив все мои ожидания, произнесла девчонка. И меня даже ее смущение, довольно приятное, между прочим, не слишком-то и отвлекало от мрачных мыслей. Чжоу Чанг явно не знала о своем новом статусе. Та скорее думала о том, что стала товарищем Сианин, простой любовницей, что крутит шашни с одним из самых завидных учеников Хага. И мне даже не захотелось ту расстраивать, слишком уж наивны были ее мысли. Но и оставить ту в неведении я не мог. Не хочу тебя расстраивать, но договор между нашими родичами может несколько отличаться от твоих ожиданий. Сухо выдавил я из себя, старясь не слишком-то поддаваться собственным эмоциям. Особенно меня смущало собственное желание вот прямо сейчас, орально, сломать эту девчонку. Мой внутренний садист буквально изнывал от искушения, да и разум активно искал выгоду в таком поведении. И, что удивительно, находил. Но я решил пойти другим путем. Пока что, я слишком плохо знаю эту китаянку, чтобы принимать какие-то решительные действия. Да как там могут быть отличия? Мне Сианин и так уже рассказала все нюансы ваших отношений. Еще сильнее засмущавшись, произнесла девочка, что лишь на полтора года была старше меня нынешнего. Притом ее взгляд та и норовил упереться мне в пах, ну или на чуть заолевшее лицо Сианин, которую я позволил себе немного потискать вовремя ожидания. В принципе, я ее даже мог понять. Девочке скоро 14, она только о том самом и может думать, особенно когда ситуация к этому располагает. Смотри, не стал я что-то там объяснять девочке, протягивая ту самую бумажку. Пусть уж сама все прочитает. Тем более, что для нее китайский – родной язык. Это я унаследовал его знания от Тома, что активно изучал иностранные языки, для развития ментальной магии, а также для изучения иностранных рун, ну и для свободного передвижения по миру, что естественно. Будущий темный лорд еще со школьной скамьи понимал, что оставаясь в Англии, тот многого не достигнет. Вот и собирался тот отправиться в путешествие, знания по магии искать. Это же, не очень-то и доверяя собственным глазам, протянула девочка, при виде специальной бумаги конгломерата китайских кланов. Опознать в той официальный документ было не очень-то и сложно, сама бумага больше походила на какую-нибудь купюру, нежели обычный пергамент для письма, да и родные иероглифы, китаянка просто не могла не узнать. «Документ купли-продажи», — ответил я, видя, что зрачки девушки начинают расширяться. Та явно в шоке, пусть и не хочет верить в написанное, но не очень-то у нее это и получается. Та, наверняка, знает, что подобную бумажку почти невозможно подделать, да магическую подпись своего отца та должна была опознать. К слову, с моей стороны, там пока никакой подписи и не было. Ту можно будет поставить лишь после активации рабской печати. Мать на день рождения подарила, добавил я, заметив все еще недоверчивый взгляд в мою сторону. Дорогие же у тебя подарки. Как-то уныло протянула девочка, не отрывая взгляда от бумаги. И я, собственно, был с этим согласен. 40 тысяч галенов, сумма совсем не маленькая. Особенно если учесть, что отец не в курсе об этой покупке моей матери. Нарцисса сама сказала мне, что Люциус узнать о подобных ее подарках совершенно не обязательно. И я ее полностью в это поддерживаю, пусть и не понимаю, на что та рассчитывает. Должна же она понимать, что бывший драка просто не сможет не рассказать отцу обо всем и сразу. Не очень понятная ситуация. Какие есть? Пожал я плечами, забирая из рук девушки бумажку. Та уже успела перечитать ее чуть ли не десяток раз. Та даже какое-то заклинание для определения подлинности использовала, отлично понимая, что простыми способами эту бумажку не уничтожить. В самой бумаге магии столько, что тут разве что адское пламя и поможет. Ты можешь активировать ее после летних каникул? С какой-то мольбой, спросила меня девочка, поднимая взгляд от пустых рук. Я еще морально не готова к чему-то подобному, добавила та, пытаясь унять дрожь в голосе. Я прямо чувствовал, что девочка сейчас расплачется. Вопреки моим ожиданиям, та довольно легко поверила в случившееся, что заставляет задуматься об ее отношениях с родней, да и ожидаемой ненависти в той не наблюдалось. Скорее какое-то глухое отчаяние, разрушенная надежда и дикая обида на родителей. Да и не врала мне девочка. Та действительно была просто не готова принять у себя на теле рабское клеймо. Никакой надежды выкрутиться из ситуации в той не наблюдалось. Возможно, что это только пока, сейчас отчаяние слишком сильно в девочке, чтобы та вообще думала о подобном. Есть вероятность, что в будущем в эту красивую головку придут совершенно другие мысли. Извини, но нет, родители попросили меня с этим не затягивать, да и самому мне не хочется отпускать тебя. Постаравшись придать голосу побольше извиняющихся ноток, сказал я, и ведь не соврал почти, пусть Люциус про всю эту ситуацию вообще ни сном ни духом, но могу пообещать, что принуждать тебя к чему-либо не стану, добавил я, видя, как девочка совсем темнеет лицом. Того и глядишь, действительно разревется, да и сейчас держится на одной только силе воли, не желая устраивать истерику в моем присутствии. Не стоит, помотала та головой, растрепав свои волосы и все же не удержав слезы. Я все понимаю, всхлипнула та, подходя ближе и приподнимая голову. Так мне было действительно легче использовать подарок матери, да и самой девочке так было удобнее смотреть в мое лицо. Все же я был достаточно высоким для своего возраста. Хорошая девочка. Погладил я ту по голове, несколько шокируя и отвлекая от основного действа. А основным действом, в данном случае, было появление магической печати татуировки на шее девушки и на моем запястье. Мощная волна магии буквально выжигала на наших магических телах причудливую схему, создавая прочную связь между нами, одностороннюю связь, то бишь, я мог влиять на девочку в очень широких пределах, будь то ее разум, магия или физическое тело, сама суть Чжоу Чанг оказалась в моей власти, а ведь та, ничего с этим поделать и не могла, теперь даже магия не поможет той защититься от меня, никакие щиты не помогут, когда у меня есть устойчивый канал к самой душе девочки. Эх, жаль, что лишь китайцы умеют ставить подобные печати. Выторговать у них рецепт изготовления чего-то подобного, просто невозможно, да и в самой печати поковыряться не получится. Китайские кланы следят, чтобы все их печати были использованы по прямому назначению, да и защита от сканирования на них стоит такая, что я даже не рискну предположить, кто вообще способен ее преодолеть. Эх, действительно жаль упускать из рук столь полезный инструмент, а ведь как было бы проще, имея я такую связь со всеми своими слу-помощниками. Да, помощниками. Глава 55. Купе поезда я покидал в довольно противоречивом настроении. С одной стороны, все внутри меня буквально урчало от удовольствия, стоило лишь чуть-чуть сосредоточиться на той связи, что появилось у меня с Чжоу Чанг. С другой же стороны, я не очень-то и верил в то, что все это богатство досталось мне, ну вот просто так, как подарок на день рождения. Даже для нарциссы, подобные подарки были за рамками обыденности. Да и само поведение моей матери несколько напрягало. Я прямо чувствовал, что в скором времени меня ждет серьезный разговор с этой женщиной. Трудно описать это ощущение словами, но я точно знал, что нарцисса обязательно попытается поговорить со мной обо всех изменениях, что появились во мне за этот год, да и мою ситуацию с девочками, та обязательно подымет. И это несколько напрягало. Нет, против самого разговора с матерью я не имел ничего против. Нарцисса уже доказала свою любовь ко мне. Уж кому-кому, но ей я мог доверять больше, чем кому бы то ни было еще. Так что и разговор, пусть даже и довольно откровенный, меня не слишком-то и волновал. Скорее я боялся самой реакции нарциссы на мое поведение. Вот как она отреагирует на то, что ее мальчик за год превратился из драка, коим тот был еще год назад, в достаточно самостоятельного и уверенного в себе парня, что уже и не зависит от мнения своего отца. Сложно предугадать ее реакцию, хотя, я почти уверен, что нарцисса готова меня принять чуть ли не любым. Воспитание этой женщины ограничивается тем, что ее сын должен быть счастлив, а уж все остальное не так и важно. Хотя пунктик насчет этикета и просто достойного поведения у той однозначно есть. Вот только, с этой стороны, я бы ее точно никогда не разочаровал. Этикет я знаю и использую просто прекрасно, оставаясь для всех чуть ли не образцом аристократа. Это при свете звезд, когда никто меня не видит, я могу себе позволить показать свою истинную натуру, а так, ни-ни. В общем, да, на платформу 9¾ я спускался в несколько расстроенных чувствах. Вот только окружающие видели лишь позитивную часть меня. Портить окружающим праздник своим хмурым видом я не собирался. Да и родители, я уверен, заметили меня еще в момент, когда моя белобрысая голова показалась из вагона. Слишком уж у меня выделяющаяся внешность. В Англии не слишком-то и много чистых блондинов. Правда, светлые волосы, отдающие золотистым светом, это семейная черта. А потому и я нашел своих родителей довольно легко. Пара блондинов сильно выделялась в толпе, хотя толпа и затрудняла осмотр окрестностей. Но на зрение я никогда не жаловался, да и после тренировок в метаморфизме, то лишь улучшилось. В общем, найти родителей было совсем нетрудно. Даже магию поиска использовать не пришлось. Да и сами Люциус с нарциссой уже двигались в мою сторону, действительно заметив меня еще при выходе из вагона. Правда, новая встреча, что ожидаемо, не стала для меня чем-то радостным. Я отчетливо понимал, что в школе у меня было куда больше свободы. В Малфой Мэннере же я буду как в золотой клетке. Туда нельзя, там не ешь, а здесь вообще только читать и можно. Бесит. Хотя бесит меня не все эти глупые ограничения, часть из них я даже мог понять, а постоянный присмотр, будь то мать, отец или домовой эльф, за мной постоянно кто-то присматривал, и это бесило сильнее всего. Я просто не мог заниматься своими делами, пока на мне сосредоточено столь пристальное внимание. Да и не обо всех своих делах я хочу сообщать родителям. Эта мать еще может спокойно отнестись к моим тренировкам. Та только рада будет, что ее сын таки взялся за ум, начал заниматься магией и вообще повзрослел. Люциус уже может и не понравиться подобное времяпрепровождение сына. Просто не понравится, без особых на то причин, как уже частенько бывало раньше, когда драка проявляла излишнюю самостоятельность, там, где, по мнению Люциуса, это было излишним. Хотя, конкретно в данном случае, мне есть чем заткнуть отца. Все же Снейп явственно посоветовал мне не прекращать тренировки. Вот и буду ссылаться на него, тем более что отец действительно уважает своего друга, как мага. Да и тренироваться в метаморфизме мне никто не запретит. Маги очень трепетно относятся к родовым дорам, чтобы душить те в зародыше у своих наследников. Даже Люциус, что относился к тренировкам вообще никак, попросту игнорируя те, не станет запрещать мне тренировать свой дар. Да и не все же лето я буду у себя дома. Первый месяц лета у меня, так или иначе, украдет дед, что заберет меня в ближайшее время. Второй месяц лета, действительно, придется посидеть дома, занимаясь с репетиторами и проводя время с родителями, если таковая возможность будет. Август же, традиционно, будет посвящен разъездам и отдыху. Погостить, хотя бы по пару дней, у своих вассалов, Люциус считает чем-то вроде традиции. Забывать про Пенси тоже не стоит. Ее родители еще с молодости являются друзьями нашей семьи, так что и у них погостить мне этим летом придется. Ну или они к нам нагрянут, тут не суть важно. Все равно, против компании девочки я не имею ничего против, да и привык Драко к подобным визитам. Другое дело, гринграссы, к ним я в этом году поеду впервые. И честно говоря, я несколько волновался. Репутация рода некромантов дает о себе знать, да и родители девочек меня несколько напрягают. Уверен, те решат проверить меня тем или иным способом. И пусть помолвка между нами уже заключена, но вот отметить ту, все еще возможно. И нет, в себе я уверен более чем, да и разрыв помолвки, это уже крайний случай. Вот только нервы мне, вся эта ситуация обязательно потреплет. Но это все так, праздные мысли, до августа еще 2 месяца. Сейчас же, меня ждут родители, с их бесконечными вопросами и беспокойством. Я уже отсюда вижу, с каким удивлением, нарцисса смотрит на меня. Это Люциус, успел уже повидать меня недавно. Успел, так сказать, привыкнуть к моим внешним изменениям. Для нарциссы же, моя новая внешность, была некоторым шоком. А внешность у меня действительно новая. От старого Драко у меня остался лишь цвет волос, да общая схожесть с Люциусом. Во всем остальном, начиная от роста и заканчивая густотой волос, я очень сильно изменился. Про изменения в фигуре и говорить не стоит. Физические упражнения избавили меня от лишней худобы, да и на узкозадую девчонку я перестал походить. Проявились плечи, стали массивнее ноги и грудь. Теперь я действительно сам себе напоминал этакого бравого юношу, пусть и с несколько смазливым лицом. В общем, да, изменения в моей внешности были весьма и весьма обширны, так что реакция нарциссы была вполне очевидна. Вот только взгляд моей матери мне несколько не понравился. Чувствовалось в нем что-то опасное. Понять, что именно, я не мог. Слишком уж у моей матери сильные ментальные щиты. Прочитать ее настрой, не выявив себя ментальным магом, я просто не мог. Но отголоски того нечто, что творилось в сознании нарциссы, меня все равно смогли задеть. Неприятно и заставляет вспомнить о девичьей фамилии моей матери. Глава 56. Как я и ожидал, нарцисса и Люциус устроили мне фирменный допрос, сразу же по возвращению в Мэннер. Это на людях те должны были держать лицо. Да и родители моих знакомых и друзей достаточно сильно отвлекали беловолосую парочку дознавателей. Тем было просто не до меня. Да и сам я прощался с ребятами, не позволяя родителям начать свое грязное дело. Вот только дома всех этих отвлекающих факторов как бы и не было, а потому мне пришлось отвечать. Не то чтобы в этом было что-то неприятное. Родители просто интересовались моей жизнью в школе, во всех деталях и подробностях, что не смогли передать постоянные письма. Вот только Том к такому сильно не привык. Да и Драко в прошлом году подобного внимания не получил. Это в этот раз я изменил прошлый образ, чуть ли не кардинально. Нет, старый Драко все еще прогладывался во мне, как в поведении, так и во внешности, но изменений было много. Слишком много, чтобы родители не обратили на них свое внимание. И если Люциуса мои изменения интересовали лишь с практической стороны вопроса, он просто не понимал, какую модель поведения в моем отношении выбрать, то нарциссу волновали куда более основополагающие вопросы. Мать, чуть ли не клещами, пыталась вытянуть из меня причины столь резких изменений. Притом спрашивала она не только о поведении, она не забывала спрашивать меня и об изменениях во внешности, понимая, что удары метаморфизма могут быть побочные эффекты. Вот только ее напор был несколько излишним. Я и так отвечал достаточно легко и повода усомниться в моих словах не позволял. Да, правды в моих словах было не на грош. Вся моя история, рассказанная родителям, от начала и до конца, была легендой. Легендой, что я создал и прорабатывал весь предыдущий год. Я сознательно создавал ситуации, что могли бы изменить прошлого Драка в нужную мне сторону. Вот об этих ситуациях я сейчас и рассказывал, не юля и не умалчивая. Притом, открытой лжи в моих словах не было, но и правды в моих словах было лишь капля. Я просто обрисовывал родителям всю ситуацию, позволяя самим делать нужные мне выводы. Получалось неплохо. Люциус, несмотря на весь свой опыт в политике, так и не смог увидеть какой-либо подвох в моих словах. Возможно, тот и не хотел видеть в своем сыне какого-то подвоха, все так же считая меня тем старым Драко. Нарцисса же, казалось, что-то такое чувствовала, не желая прекращать мой допрос, даже после обеда и ужина, когда я уже откровенно начал клевать носом. Но в конечном итоге, та все же была вынуждена меня отпустить. Видимо, поняла, что я действительно устал, да и мысли мои уже начали прыгать с одного на другое, не позволяя продолжить внятный рассказ. Да и рассказал я уже все, что только мог. Расспрашивать меня о каждом прожитом дне было слишком даже для нее. Хотя, я должен признать, что вести разговор у моих родителей получалось просто прекрасно. Будь на моем месте прошлый Драко, тот бы и не заметил весь этот допрос. Слишком элегантно родители маскировали свой допрос под простую беседу. Хотя, тут скорее я сам воспринимал столь долгую беседу с семьей именно допросом. По факту же, это была именно беседа с родителями после почти 9-месячного перерыва в живом общении. К слову, за то, что Люциус оставил меня на зимние каникулы в школе, нарцисса явно неплохо так отыгралась на самом мужчине. Пусть тот и старался этого не показывать, но их отношения охладели еще сильнее, а ведь те и так были, не сказать, чтобы очень теплыми. Да и сам Люциус сильно похудел и как-то увял, пусть и отлично это маскирует. Во время нашей прошлой встречи, в Хаге, я даже и не заметил всей этой усталости за вечно манерным и представительным мужчиной. Это и сейчас то не очень чувствуется в его поведении, но сильным ментальным магом тот все же не был, чтобы я не мог почувствовать его эмоции. К слову, считать весь этот день фирменным допросом от родителей заставлял еще и тот факт, что, начиная с самого выхода из поезда, я так и не ослаблял свою ментальную защиту. Мне все время приходилось быть в напряжении, транслировать вовне лишь нужные эмоции и образы. Слишком уж моя мать была опасной в плане ментальной магии. Да, на мне та никогда не использовала свои навыки, вот только от пассивного сканирования меня это не защищало. Сильный ментальный маг начинает совершенно непроизвольно сканировать и понимать эмоции и чувства собеседника. Я и сам уже достаточно силен, чтобы получить столь полезную способность, напрямую завязанную на ментальную активность. А потому прекрасно представляю, от чего нужно защищаться, но это все равно довольно трудно. Хотя опять же, мать не давила на меня и ментальную магию не использовала, от слова совсем. Уж это-то я бы заметил. Но все же, что-то та определенно чувствовала. Может, знаменитая женская интуиция дает о себе знать, может, еще какая гадость, но нарцисса чувствовала, что все не так уж и просто, как я то и рассказываю. Хорошо, что открыто оспаривать мои слова та не стала, понимая, что недостающие детали, скорее всего, связаны с моим проклятием. И это действительно так. Я изначально планировал провести два разговора. Один провел сегодня, разобравшись с Люциусом. Завтра же, пока дед не вернулся из Франции, у меня будет индивидуальный разговор с матерью. Избежать его у меня в любом случае не получится, а потому я сам его и инициировал. Все же, отношения с матерью у меня куда теплее, чем таковые с Люциусом. Да и тем для разговора у нас накопилось немало. Одна Чжоу Чанг, чего стоит. В общем, да, планы на завтра у меня наполеоновские. Все же разговор этот я планировал давно, да и затягивать с ним было нельзя. Мне требовалось окончательно определиться со своим отношением к матери. Понять, стоит ли доверять той в своем будущем противостоянии с отцом. Хотя, как такового противостояния и не планируется. План по избавлению от этой Мали уже давно готов. Осталось лишь немного подождать и разобраться с матерью.